Эпилог. Опять Москва. Колеса самолета коснулись посадочной полосы, и по салону волной прокатились аплодисменты пассажиров, почти мгновенно сменившиеся нарастающим шелестом бесконечных свертков поклажи. Все куда-то торопились и серьезными лицами снимали сумки и сумочки с полок, вставали и начинали толкаться в проходе. Стюардесса с безнадежностью в лице попросила через селектор всех вернуться на свои места до полной остановки двигателей и, как будто подавая пример, повесив микрофон на место, продолжала сидеть, отвернувшись в иллюминатор. Смотрел туда и я. Небо необъяснимыми признаками говорило о том, что уже осень, но солнце, словно вопреки моим мыслям, приятно грело мне лицо и слегка слепило глаза, мешая рассмотреть силуэты зданий аэропорта, неких ворот, за которыми заканчивался мой отпуск. Заканчивалось и мое чтение тетрадей сестры. Бой курантов, шампанское, любовь, счастье. Татьяна подарила в своем последнем произведении все это своим героям, героям, так похожим на нее и ее друзей. Мне стало грустно. Я вспомнил последний ее год. Любовь, предчувствие счастья, впереди свадьба, шампанское, а потом и бой курантов. Все вместе, и все счастливы. Все вместе, вместе. Машина, скользкая дорога, грузовик, смерть. И конец всему, о чем она мечтала. Я, бросив последний взгляд на пятую тетрадь, убрал ее в сумку. Что-то неуловимое, недосказанное, казалось, ускользало от моего внимания. Истекал срок моего решения и ответа в редакцию. После аэропорта я поехал сразу на дачу к родителям. Земля меня встретила таким особенным грибным запахом, который бывает только на исходе лета. Еще издалека, в просвете еловых веток, выпускающихся на лес в сумерках раннего вечера, я увидел свет окон и уличного фонаря, ощутил тепло и уют в душе. Я дома. Когда окружающий дом лес окончательно окутал багряный туман заката, отец, стараясь для любимого сына, на сосновых шишках растопил самовар. Вдыхая пряный запах этого дыма и аромат чая с листьями смородины, я поделился впечатлениями от отдыха и результатами прочтения тетрадок Татьяны. По приезде домой от матери я узнал, что обнаружилась еще одна ранее неизвестная запись в тетради сестры — дальнейший сюжет романа. В результате некоторого смещения во временном пространстве те события, которые должны произойти через несколько лет, отразившись во временном пространстве, влияют на память и сознание людей, с которыми эти события еще не произошли. «Так, как должно быть». Вадим и Анна любят друг друга. Через несколько лет Анна попадает в автокатастрофу, погибает, и во временном пространстве становится Антолой. Анна и Вадим? Причем здесь Анна? Поперек соседней страницы огромными печатными буквами было выведено слово, от которого у меня заледенело в спине — «Куранты» и список героев недописанной повести «Антола», где напротив имени «Антола» в скобках было указано ее земное имя — Анна. Круг замкнулся. Круг нельзя разорвать. Антола вернулась к себе. Порыв ветра загудел в кронах деревьев и погнал быстрее осенние облака. Черные листья, словно пытаясь догнать уходящее лето, устремились в небо вслед за ними. Немного поежившись от неожиданной прохлады, я запахнул воротник кардигана и улыбнулся. Я уже знал, что завтра отвечу редактору. Антола не может не вернуться. Я искренне позавидовал Емельяну. Ему только предстоит прочитать эти пять тетрадей. Конец книги. Февраль 2013 года звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.